Глава 4. Неприятный разговор с беспутным сыном. Зачем учителю так официально навещать Дашисюна? Чэн Цянь и Хан Юань пришли в полную растерянность, а их учитель продолжал, будто хотел запугать их еще больше. «Ваш Дашисюн простодушен, не нужно его бояться. Просто ведите себя, как ваш учитель». Что он имел в виду, сказав «просто ведите себя, как ваш учитель»? Так или иначе, Мучунь Чэньчжэнь с успехом превратил легкую растерянность своих маленьких учеников в абсолютное недоумение. Проходя сквозь ворота, они увидели нескольких детей, следовавших вдоль журчащего ручья. Все они были подростками, к тому же выглядели очень умными и красивыми, словно золотые мальчики настоящих бессмертных. Рукава их одежд изящно развивались без всякого ветра. Примечание. Золотые мальчики, слуги бессмертных, также домашнее божество тайских народных верований. Считается, что оно приносит удачу и счастье, если чтить его должным образом. Глядя на них, даже Чэн Цянь, важничающий всю дорогу, почему-то испытал чувство неполноценности, не говоря уже об ошеломленном Хан Юане. Из-за чрезмерной чувствительности Чэн Цянь самопроизвольно занял оборонительную позицию. Его взгляд стал строгим, он выпрямил спину и попытался скрыть свое любопытство и невежество. Лидер юношей даосов еще издали заметил Мучунь Чэньчжэня, и его смех достиг ушейного прибывших прежде, чем тот успел подойти. «Глава, где вы пропадали на этот раз? Почему вы выглядите так, словно бежали из голодного края? «Где... Откуда эти юные господа?» — спросил он совершенно непринужденно. Чэн Цянь внимательно вслушивался в каждое его слово и фразу, но не нашел в них ни капли уважения. Казалось, будто юный даос разговаривал не с главой клана, а с дядюшкой Ханем из соседней деревни. Но Мучунь Чэньчжэнь против такого нисколько не возражал. Он беззаботно улыбнулся, указав на Чэн Цяне и Хан Юане. «Это мои новые ученики. Могу я попросить тебя помочь им устроиться?» «Где мне их поселить?» — улыбнулся юноша. «Этого в южном дворе», — Мучунь Чэньчжэнь небрежно указал на Хан Юаня. Затем он опустил голову и, случайно или намеренно, встретился взглядом с Чэн Цянем. В глазах Чэн Цяня мир всегда делился на черное и белое. Нетрудно было заметить, каким врожденным самообладанием он одарен. Но, несмотря на все это, в его глазах, пусть на мгновение, но все же мелькнула необъяснимая паника. Непринужденная улыбка Мучунь Чэньчжэня внезапно исчезла. Помолчав немного, он заговорил с некоторой долей торжественности. «Пусть Чэн Цянь живет в боковом павильоне». На деле боковой павильон трудно было назвать павильоном. Это был небольшой уединенный дворик, находящийся в отдалении от остальных построек. По одну сторону стены протекал спокойный ручей, а по другую находился тихий бамбуковый лес. Вероятно, лес рос здесь много лет, потому что даже ветер, проносящийся сквозь него, словно окрашивался в изумрудный цвет. Двор напоминал собой бамбуковое море, где свежая зелень очищала разум от желаний. По обе стороны от дверей горел вечный огонь, украшенный более изящными амулетами, чем фамильная реликвия к семье Чен. Огонь горел ровно, и его мягкий свет не дрожал от ветра. Висевшая между лампами табличка гласила «Цинянь». Казалось, что и эти слова, и название Фуяо, увиденное Чэн Цянем ранее, написал один и тот же человек. Примечание. Цинянь. Умиротворение. Спокойствие. Юношу, сопровождавшего Чэн Цяня, звали Сюэ Цин. Он был почти того же возраста, что и старший брат Чэн Цяня, и в его внешности не было ничего интересного, что делало его самым неприметным среди всех остальных. Но при внимательном рассмотрении он выглядел довольно привлекательно. Сюэ Цин казался молчаливым и не искал внимания. Это боковой павильон, также называемый Чинь-Ань. Слышал, когда-то здесь жил глава клана, но потом переехал. Он также использовался как обеденный зал. Знает ли третий Шишу, что такое обеденный зал? Примечание. Шишу. Дядюшка-наставник. Вежливо о младшем брате учителя или его младшем соученике. По правде говоря, Чинцянь не совсем понял, что это значит, но кивнул, не выказав особого беспокойства. Тогда Сюэцин провел его во двор и показал раскинувшийся в его центре прудик диаметром в джан. Настоявшие рядом таблички, сделанные из черного вяза, были начертаны амулеты, предназначенные, вероятно, для того, чтобы остановить отток воды. Вода в пруду не двигалась и не расходилась рябью. Присмотревшись, Чэнцянь обнаружил, что это был вовсе не пруд, а редкий драгоценный камень. Этот камень, ни нефрит и ни изумруд, был невероятно холодным. Темно-зеленый, с легким синим отливом, он излучал безмятежное спокойствие. Чэнцянь никогда раньше не видел такого редкого сокровища. Даже если он и не хотел показаться невеждой, его на мгновение охватило изумление. «Никто не знает, что это такое, но мы называем его камнем чистых помыслов. Обычно глава переписывал на нем священные писания. Летом с ним во дворе будет намного прохладнее», — сказал Сюэцин. Указав на амулеты, Чэнцянь не удержался от любопытства и спросил. «Брат Сюэцин, для чего они здесь?» Сюэцин не ожидал, что Чэнцянь будет так вежлив с ним. Он слегка растерялся от такого обращения, а затем ответил. «Третий Шишу, вы поражаете меня куда больше, чем я мог подумать. Это не заклинание». Чэнцянь бросил на него быстрый взгляд. Сюэцин, к его удивлению, уловил тень сдерживаемого сомнения. Казалось, глаза этого мальчика могли говорить. По сравнению с другим ребенком, которого привел глава клана, этот казался Сюэцину более привлекательным. Сюэцин не нашел подходящих слов, чтобы описать свои чувства. Он понимал, что у этого мальчика не было ни благородного происхождения, ни особого образования, но он изо всех сил старался выглядеть настоящим благородным мужем. Правда, получалось очень неуклюже. Каждое его движение было сдержанным, будто он выбирал, какую маску натянуть на того или иного человека. Проще говоря, Чэнцянь напускал на себя важный вид, не преследуя никаких конкретных целей. Обычно те, кто вел себя слишком неестественно, раздражали Сюэцина, даже если были всего лишь детьми. Но по какой-то причине Чэнцянь таких чувств не вызывал. Напротив, Сюэцин испытывал к мальчику некоторое сострадание. «Третий Шишу. Я всего лишь слуга, у меня нет никаких выдающихся способностей. Я отвечаю за повседневную жизнь главы клана и остальных. Искусство создания амулетов – это обширное и глубокое знание, о котором я не имею ни малейшего понятия. Все, что я знаю, это то, что услышал краем уха от главы. Молодой господин может пойти и спросить главу или моего, вашего Дашисюна». Примечание. «Моя семья – мой, о своей семье». Чэнцянь уловил слово «мой». Все это наталкивало на мысли о слишком близком и недостаточно почтительном отношении слуг к главе клана. И недоумение Чэнцяня становилось еще сильнее. Вскоре Сюэцин познакомил Чэнцяня с остальной обстановкой в комнате. Он поспешно помог мальчику принять ванну, чтобы смыть дорожную грязь и усталость, переодел и навел порядок в доме, а затем вывел его наружу. Сохраняя привычную манеру поведения, Чэнцянь принялся расспрашивать Сюэцина о Дашисюне. Наконец, ему удалось узнать, что фамилия его Дашисюна была Янь, звали его Янь Чэньмин, и родился он в богатой семье. Насколько состоятельной была его семья, Чэнцянь не очень хорошо это понимал. Всего лишь обездоленный ребенок, он не имел определенного представления о достатке. Насколько ему было известно, так называемые «богатые люди» являлись не более чем соплеменниками землевладельца Вана. Этот мужчина женился на третьей наложнице в 60 лет. По мнению Чэнцяня, он мог считаться очень богатым человеком. По слухам, когда Янь Чэньмину было 7 лет, он сбежал из дома по пустяковому поводу и встретил их хитрого... Нет, крайне дальновидного учителя, который сразу же обнаружил талант Янь Чжэньмина к совершенствованию. Ловко используя свой подвешенный язык, старый шарлатан успешно заманил юного и неискушенного Янь Чжэньмина в клан Фуяо, и он стал самым первым учеником Хань Мучуня. Исчезновение молодого господина, конечно же, повергло семью Янь в большое беспокойство. Они истратили все свои силы, пока, наконец, не отыскали своего беспутного сына. Никто не знал, одурманил ли его Мучунь, или то было его собственное решение, но молодой господин, словно одержимый, отказался вернуться домой и настоял на том, чтобы остаться со своим наставником и идти по пути самосовершенствования. Янь Чжэньмин был избалованным ребенком, и его семья ни за что не смирилась бы с тем, что их маленький сын страдает от выходок шарлатана и бездельника. Но споры ни к чему не привели, и обе стороны решились на компромисс. Родители Янь Чжэньмина обеспечивали клан Фуяо деньгами. Похоже, они считали, что содержат театральную труппу, призванную развлекать молодого господина. Ведь в мире существовало очень много кланов заклинателей, среди которых находилось очень мало настоящих и праведных. Остальные, в основном, представляли собой фазаньи кланы. Примечание. Фазан. Также в значении официально незарегистрированный, несанкционированный. Чинцянь подумал, что клан Фуяо, поддерживаемый богатой семьей, что позволяло им вести относительно приличное существование, можно было грубо назвать кланом домашних птиц. Как Чинцянь успел понять, их Дашисюн был не только Дашисюном, но и благодетелем клана Фуяо и личным учеником главы. Таким образом, он занимал настолько высокое положение, что даже глава заискивал перед ним. Все четыре слова – расточительный, развратный, праздный и разнузнанный – подходили ему как нельзя кстати. Но поскольку их Дашисюну было всего 15 лет, он не осмеливался вести развратный образ жизни, так что оставались только три – высокомерный, расточительный и праздный. Когда Мучунь Чэньчжэнь привел к Янь Чжэньмину своих аккуратно одетых учеников, молодой господин как раз расчесывал волосы. Не то чтобы глава клана проявил грубость, решив побеспокоить их Дашисюна рано утром, до того, как тот привел себя в порядок. Просто Дашисюн причесывался по несколько раз на дню. К счастью, он был еще молод, и облысение ему не грозило. К служанкам, которым полагалось ухаживать за волосами Дашисюна, предъявлялся ряд требований. Это должна была быть девушка, не слишком молодая и не слишком старая. У нее не должно было быть недостатков во внешности и никакого неприятного запаха. Единственными ее обязанностями должны быть расчесывание волос молодого господина и вожжение благовоний, ведь ее рукам надлежало оставаться мягкими и белыми, как нефрит, без этих ужасных, портящих настроение мозолей. Юноши-даосы, такие как Сюэ Цин, изначально были слугами семьи Янь. После тщательного отбора их отправили в клан Фуяо в качестве помощников. Но рядом с молодым господином не было ни одного из них. Все потому, что Янь Чжэньмин не очень-то любил общество юношей, считая их на редкость неуклюжими. Его двор был полон хорошеньких девушек, и казалось, что в нем круглый год жила весна. По пути сюда Сюэ Цин сообщил Чинцяню, что Мучунь посетил его в павильоне Цинань, потому что хотел, чтобы Чинцянь очистил свои мысли и успокоил разум. Услышав это, мальчик почувствовал себя неловко. Не слишком-то хотелось признаваться в том, что у него беспокойный ум. Теперь же, глядя на табличку с надписью «Страна нежности», венчавшую двери в жилище Дашисюна, он вздохнул с облегчением. Примечание. Царство нежности и ласки. Уютное гнездышко. Образно, в значении нежные объятия женщины. Иногда используется как метафора борделя. Хань Юань, в силу своего невежества воспринимавший все как новую игру, по-детски спросил. «Учитель, что написано на табличке?» Мучунь вновь погладил усы и прочел надпись. «Это значит, что Дашисюн должен быть понежнее?» — снова спросил Хань Юань, тупо уставившись на учителя. Услышав это, Мучунь побледнел и предупредил. «Не дай Дашисюну это услышать!» Увидев, что почтенный глава клана вздрогнул, как бездомная собака, поджавшая хвост, Чинцянь и Ханьюань впервые подумали об одном и том же. Возмутительно! Полное пренебрежение порядком старшинства! Подумав так, они посмотрели друг на друга. Вид у обоих был одинаково шокированный. Оба были выходцами из бедных семей, и пусть каждый отличался острыми углами, они отлично умели их скрывать. Им ничего не оставалось, кроме как поджать хвосты вместе с учителем и приобрести самое важное умение клана Фуяо – не высовываться. На самом деле, Да Шисюн поразил Чинцяня с первого взгляда. Ян Джиньмин обладал редкой красотой и, несмотря на юный возраст, выглядел крайне соблазнительно. Одетый в белоснежный атласный халат, расшитый невидимыми узорами, переливающимися на свету, он расслабленно откинулся на спинку резного стула и подпер рукой подбородок. Его веки были слегка опущены, а волосы струились по плечам, словно разлитые по бумаге чернила. Услышав шаги, Ян Джиньмин безразлично приоткрыл глаза. Уголки их были острыми, словно нарисованные кистью. Юноша излучал надменную энергию инь и мягкую ци. Увидев своего учителя, он даже не удосужился встать и остался неподвижно сидеть на стуле. «Учитель, ты ушел из дома и притащил с собой двух бездельников?» Примечание. Инь. Философии отрицательное, женское. Начало мироздания. Категория отрицательного. Негативная субстанция космогонии. Ци. Одна из основных категорий китайской философии, фундаментальная для китайской культуры, в том числе и для традиционной китайской медицины. Чаще всего определяется как энергия, жизненная сила. По сравнению со своими сверстниками, Ян Чэньмин, казалось, не спешил взрослеть. Его голос все еще был голосом избалованного подростка, в котором то и дело звучали кокетливые нотки. Слыша его, сложно было понять, мужчина это говорит или женщина. Но невероятнее всего было то, что в этой особенности не было ничего странного. Глава клана улыбнулся и заговорил, потирая руки. «Это твой третий шиди, Чинцянь, а это твой четвертый шиди, Ханьюань. Оба они маленькие и незрелые. Отныне, как их Да Шисюн, ты должен заботиться о них для меня». Услышав имя Ханьюаня, Ян Чжэньмин слегка вскинул бровь. Он даже снизошел до того, чтобы одарить четвертого шиди снисходительным взглядом из-под полуопущенных век, но тут же отвел глаза, будто увидел что-то грязное. «Ханьюань?» — медленно переспросил Ян Чжэньмин. «Это имя тебе подходит. Ты сполна оправдываешь его страданиями от своего уродливого вида». Но Ян Чжэньмин уже оставил его в стороне и отвернулся к Чинцяню. «Мальчик», — позвал он, — «подойди сюда».